Кот и лиса. В каждом доме на Руси, кого хочешь ты спроси, хоть старушку, хоть девицу, старика или молодицу, обязательно живет конь, корова, пес и кот. Конь пахать нам помогает, а зимою пробегает рысью резвый по селу. Ну, а кто мычит там «му-у-у»? То корова ждет хозяйку, чтобы та от печки жаркой к ней пришла, доить пора. Ах, как любит детвора с хлебом молоко парное, настоящее, густое! Дальше в списке сторож, пес. Днем лежит, прикрыв свой нос, ну а ночью так и лает, чужаков знать не пускает. И остался кот-усач, баловник такой, хоть плачь. Жил один такой в избушке. Мышку бросит он в кадушку, съест сметану или вот всю посуду перебьет. В общем, видеть надоело мужику такое дело, у которого кот жил. Говорит, ты заслужил, чтоб тебя в лесу я бросил. Взял кота в мешок и в просек пошагал наш мужичок. На прощанье лишь сверчок песнь коту пропел за печкой. Вот уж лес за тихой речкой, он кота оставил там на съедение волкам и ушел. А кот тропинкой, мхом и листьями покрытый, вглубь забрел, и вдруг лису встретил в темном он лесу. Та кота, как увидала, удивилась и сказала. — Сколько лет в лесу живу? Знаю волка и сову, зайца, кабана, енота. Журавля, что на болоте, день-деньской стоит один. Но такой вот господин мне встречается впервые. Не могла ли я вас до ныне встретить где-нибудь, друг мой? Услыхав вопрос такой, кот ей молча поклонился, хвост поднял, приободрился, когти спрятал, зафырчал. Нет, вас раньше не встречал. Я в лесу недавно здешним, так что про меня, конечно, вы и слышать не могли. Я приехал из тайги, созданной самой природой. Послан к вам я воеводой. Котофеем звать меня. Как приятно, что вас я встретила в лесу далеком, в захолустье глубоком. Попрошу не отказать в доме переночевать. И отправились к лисице на все руки мастерицы. Почует она кота, рыбка эта, рыбка та, дичь из печки выставляет, котофея угощает. И остался кот здесь жить, и о прошлом не тужить. А лиса, проснувшись рано, выпив чай из самовара, на охоту собралась. У болота в этот час утки в стаю собирались, с лесом до весны прощались. Утку выбрала, и вот по тропе домой идет. Вдруг медведь навстречу с волком. — С уткой ты, а мы без толку прошагали лес густой. Дичи нет, живот пустой. Отдавай, что там поймала. Хоть и этого нам мало, лучше все ж, чем голодать. Станете коль отнимать, все скажу я котофею. С вами справиться сумеет, из живых исключит враз. И, услышав тот рассказ, волк с медведем испугались, в чащу темную подались. И решили тут они, супротивной стороне, принести подарки разом. Волк сбежал в овчарню сразу, а медведь пошел искать, где ему быка задрать. Принесли они подарки, разложили на полянке. Волк скорее с глаз долой спрятался в траве густой, а медведь залез повыше на сосну, и вдруг он слышит разговор, что кот с лисой меж собой ведут простой. Кот деревню вспоминает. «Как там нынче поживает мужичок, что в лес меня приволок? Ведь все не зря. Здесь тебя, лиса, я встретил. Ведь один на белом свете жил бы я, а так вдвоем. Может, песенку споем?» И запели тут дуэтом. А медведь при всем при этом волку сверху говорит: «Кот пока что не сердит, только маленький он что-то». Волку посмотреть охота, но не видно за травой. Кот меж тем, поднявши вой, на быка вскочил, шерсть встала, замяукал: «Мяу, мяу! Вот прожорливый какой! Да коль мне еды такой, всю б неделю доставало! Котофею же все мало! Предлагаю убегать, чтоб не смог он нас догнать!» Так медведь, сказавши волку, спрятался в сосны иголки. Волк траву стал разгребать, котофея увидать. Тот подумал, что там мыши. Прыгнул, сап, еще повыше, и попал бы волку в глаз. Волк завыл и сей же час убежал. Кот сам спужался, прямо на сосну забрался. А медведь подумал: «Вот, смертушка моя идет! Я не дамся котофею, от него сбежать сумею!» И не стал сосны слезать, прыгнул оземь и бежать. А лиса кричит: «Бегите и навечно зарубите! Котофей здесь главный зверь! Будет так в лесу теперь!» С той поры в лесу все звери закрывают окна, двери, только кот идет гулять, чтобы не было опять, как с медведем приключилось. Вот что в сказке получилось. Thank you.